Валюш, привет. Привет. Как жизнь моя, старуха? Чё трубку-то не берешь вообще? Ты сегодня же звонил. Я еще не звонил. Да? Да. Значит, кто-то другой звонил. Я вчера тебе звонил, позавчера звонил. А что там хотели от тебя, а, Валя? Не знаю. Как жизнь молодая-то, старушка моя? А ты с какой квартиры, сынок? А? С какой квартиры? Я? Я из Люберецкой. А? Я из Люберецкий. А, Люберецкий. Да. Из Люберца? Да, из Люберец. Что делаешь-то? Ничего не делаем. У меня вот тут сентябрь сгорел, прикинь. Чего сгорел? Сентябрь. Это что такое? Ну, как сентябрь. Ну, помнишь, как вверх... А? Ну, как в 2007-м, помнишь, когда сентябрь горел? При чем тут как? Это месяц может гореть. Ну, помнишь, когда торфяники-то горели в сентябре? Ну, помню. Ну, сентябрь помню. Горел, даже стигматы песню пела. Ну? И, короче, вообще, я так хочу в 2007 год окунуться. Валя, верни мне 2007 год, пожалуйста. Угу. Можешь вернуть? Что, ты ёбнулся, что ли? Как это я год могу, год возвращать? Не, ну просто даже ВКонтакте паблик есть такой, верните мне мой 2007 год. Угу. Ну, и просто тогда сентябрь сгорел, и убийца плакал. Кто плакал? Кто сгорел? Чё несёшь? Ну, чё, не знаешь такую песню, что ли, Валя? Нет, не знаю. Что ты я песни должна знать? Да ладно, ты Малинина слушаешь. Ты ж слушаешь? Я сентябрь никогда не пел никакой сентябрь. Нет, сентябрь горел, а пел стигмата. Ой, стигмата какая-то, нахуя она мне нужна? Ну как, эта группа популярная была среди эмо. Эмо. Ты знаешь эмо, такое течение? Нет, ничего я не знаю, ты не ту собеседницу выбрал. Да ладно, и в ваше время были субкультуры, Валя. Что было, то было. А, кстати, правда, Зинаида Николаевна говорит, что вы в садике работали, это правда? Труд не работала, хуйню несут, блядь, что им в голову придет. Просто кто-то говорит, что ты кочегаром работала, а кто-то говорит, что ты в детском садике работала. Как это можно с двумя высшими кочегаром быть? Хуйню. Кочегаром так мужиков берут. Чё хуйню несут? Не, ну может мускулисты вы были, такое прям мышцы. Какие мышцы, ебёна мать? Ну как, накачались вы там. Когда лопатой... Какая кочегарка, ебёна мать? У меня два высших. Кочегарка, ёб твою мать. Не, ну просто это не я говорил, Зинаида Николаевна сказала, что вы сначала кочегарка, а потом в детском садике работали. Чтоб у нее пизда лопнула у твоей Зинаиды Николаевны. Ага, ну хорошо, я ей так передам. Так и передай, пусть пизда у нее лопнет, чтоб меньше врала, блядина. Я ее знать не знаю, в глазах сроду не видела. Чего она обо мне может знать, если я с ней никогда не общалась, ничего о себе не говорила? Ну хорошо, я ей так передам. Небо, что ли, она, блядина, взяла все это? И еще она сказала, что Путяев ушел к директрисе школы. Кстати, эта директриса школы до сих пор жива. Ну и слава богу, что жива. Кстати, ты в курсе, что у Путяева, оказывается, сын есть? А? У Путяева сын есть. Да все знают, что у него сын есть от первого брака. А, даже так? А ты видел его сына? Нет, не... А, видела, один раз в библиотеке видела. И как, он такой мускулистый, сексуальный? Обыкновенный, мальчик как мальчик был, в 10 классе учился. А что он там делал-то в библиотеке вашей? Известно, что в библиотеках делают. Нет, но это... Книги читают. Это институтская библиотека же? Нет, обыкновенная, ленинская. А, кстати, вот мы директрисе школы про вас говорили, она не хочет вообще с вами общаться, вообще вас как-то не любит. Кто? Директриса, которой Путяев ушел. Да я ее в глазах, блядь, не видела сроду. И мы хотели вас по телефону соединить, а она сразу начала так орать матом и не хочет даже тебя знать. И я ее не хочу, нахуя она мне нужна-то? Ну как, вы же соперницы были. Какие соперницы? Чего несешь-то? Ну, Путяев как бы сначала от тебя он ушел и к ней пришел. Ну, правильно, ушел и пришел. Угу. А у Путяева сейчас... А как можно соперничать и в глазах не видеть? Не, ну мало ли, может, увиделись. Не виделись. А у Путяева сентябрь горел? Какой сентябрь? Как это месяц может гореть? Чего хуйню несешь, ебёна мать? Ну, в 2007 году было 11 месяцев, потому что сентябрь сгорел. Чё несёшь ты, ёбаный в рот? Сроду этого не было. Да ладно, я... Всегда по 12 месяцев в году было. Хуйню несёшь, едёна мать. Я 2007 год помню, как на ладони, как мы в подъезде... Да, для тебя, блядь, для твоей башки пустой сделали 11 месяцев. Да ладно, в 2007 году все пили блейзер, ягуар и ходили с длинными чёлками. Ну и ходили, кому чё нравится, кому чёлки, кому волосы. Ну и даже парни были с чёлками, а сейчас мода на бороду пошла. Пусть растят бороды, хуй с ними. Руслан тоже бороду стал отращивать. Хуйню несёшь, ебёна мать. Ну, вообще-то это правда. Это не несу. Можно подумать, что я его не вижу. А когда ты его последний раз видела? День назад. Ого-го. И что, он приезжал к тебе? Я приезжала. И как у них там? С чего это вообще ты приехал-то к ним? А почему я к родным не должна ездить? Ну, они у тебя деньги все-таки своровали. Как-то обида должна быть. Ну... Значит, с голоду подыхали, вынуждены были. Ой, не оправдывай воровство, Валя, воровство. Я не оправдываю, но с одной стороны не работают, голодные, небось, сидели, как борзые псы, блядь. И как вообще, что у них там было, что вообще, какие новости с Русланом, с Толстой, с Натальей? А? Ну, какие новости? Никаких новостей нет, хуйню несёт. Как собачки-то у них поживают? Нормально, у остального не будет собачек. Тоже а денег на них тратят. А какая у них порода вообще? Очень дорогие, по 40 тысяч такие стоят. По 40 тысяч? То есть они деньги у тебя своровали собаку купили на эти деньги, да? Конечно, на мои деньги купили собак. У них три собаки сейчас. О, а зачем? Одну какую-то нашли. А зачем им столько? Ну, пьяная баба не кормила собаку, они взяли на время. А, ну правильно, в принципе. А у Руслана, кстати, как 2007 год прошел? Ты охуел, что ли? Нет, ну... 2007, ну хуя тебе был? Нет, ну он был эмо-бойчиком таким. Кем, блядь? Эмо-бойчик. Это что такое, ебена мать? Ну, эмо такое, они красят волосы в черный цвет, отращивают и в розовый. Это нахуй, сроду он не был извращенцем. С собой его не сравнивать, у него естественное, блядь, ебать. А что в этом плохого, я не понял. Просто покрасить волосы в черный цвет, что в этом плохого? Надо охуевым быть, чтобы краситься в таком возрасте. Ну, не знаю, я помню свою молодость, как мы...